Когда Уайт подрулил к входу, до нас донеслись рвущиеся из окон звуки Дарзовской «Зажги во мне огонь». Это у него так играет? Думаю, да. Но, по-моему, Райнер всегда ненавидел рок. Уайт кивком указал на дом. Похоже, у него изменились вкусы. У Райнера никогда не менялись вкусы. Пошли. Мы прошли через поросшую пожухшей травой и высокими сорняками плешивую лужайку. Райнер любил возиться на участке. Последний раз, когда я был здесь, эта лужайка была просто идеальной. А теперь она больше всего походила на какую-то кожную болезнь. Поднявшись на крыльцо, мы увидели, что сетчатая дверь распахнута настежь, и в дом то влетает, то вылетает наружу целые тучи ленивых черных мух. Здорово смахивают на дом Флэки Фунта из Зап Комикс. Или из Tobacco Road. Я позвонил, сквозь оглушительную музыку я услышал, как кто-то громким криком приглашает нас войти. «Райнер?» Я медленно вошел. «Ага». «Райнер, это Уэбер Грэгстон. Вы где?» «Здесь, в спальне. Просто идите прямо». Мы двинулись через дом, который был не то что грязным, а скорее каким-то нечистым. Запах стоял такой, будто в доме кто-то умер. Медленно продвигаясь вперед, я почувствовал, как вертун-болтун ухватился сзади за шлепку на моих джинсах. Он шепнул: «Ничего, ты не против?» Я улыбнулся и покачал головой. «Это хорошо, я все равно бы не отцепился». «Райнер, где же вы, черт побери?» «Да я здесь, здесь, идите вперед». Наконец мы оказались в комнате, которая, по-видимому, служила ему спальней. По крайней мере, на полу здесь валялся матрас, а на нем восседал Райнер. «Уэбер, как делишки?» «Ба, и вертун-болтун здесь?» Он сидел на матрасе, привалившись спиной к стене. На нем не было ничего, кроме трусов и черных носков. Его длинные грязные волосы свисали сальными прядями. Перед нами как будто предстал совершенно другой человек, поскольку неотъемлемой частью солдатского облика Райнера всегда являлась очень короткая, седовато-стальная стрижка. «Интересно, что вам двоим здесь нужно?» «Мы пришли поговорить о Филе». «О каком еще Филе?» «О Филе Стрейнхорне». Он прищурился, с трудом пытаясь припомнить имя человека, с которым сделал 4 фильма. «Фил Стрейнхорн? А, ну да, конечно. Только ведь он приказал долго жить. Не слышали, что ли? Фил мертв?» «Да, мы знаем. Но что с вами такое, Райнер? Вы кошмарно выглядите». Он улыбнулся. «Правда? Зато чувствую себя прекрасно. Даже не представляю, с чего бы это мне ужасно выглядеть, если я так здорово себя чувствую». «Вы что, под кайфом, что ли?» «Под кайфом? Брось, вертун. Ты же отлично знаешь, что я этим не балуюсь. Даже не пью. Просто мне хорошо, вот и все». Он медленно, с трудом опираясь рукой на стену, поднялся.